необыкновенного счастья. Так неужели же я должен был скорбеть об окончании его жизни, когда он так бесцеремонно обошелся с началом моей? Магнус, но это ужасно несправедливо. В понимании справедливости этого мира, может быть. Но как насчет высшей справедливости? Понимаю. Да, теперь я понимаю. Значит, ты позволил ему нести его крест? Ты в самом деле стареешь, Данни. Начинаешь черпать выражения из времен своего шотландского детства. Но ты попал в точку. Да, я позволил ему нести его крест. Теперь я понимаю, — сказал я. Объяснить это полиции было бы затруднительно. Лизл рассмеялась и швырнула свой пустой стакан из-под бренди в дальнюю стену, на которой образовалась вмятина на кругленькую сумму. Глава вторая. Рамзи. Лизл, спасибо, что пришла. Магнус дрыхнет без задних ног. Но я о тебе волнуюсь. Надеюсь, ты не принял это слишком близко к сердцу, его предположение, что ты в значительной мере виновен в смерти Стонтона. Нет-нет, я не прятал голову в песок и проглотил это еще до того, как присоединился к вам в Швейцарии. Точнее, когда приходил в себя после инфаркта. В таком старом кальвинисте, как я, голос совести всегда начинал говорить задолго до того, как раздавались голоса обвинителей во плоти. Рада это слышать. То есть рада, что ты не скорбишь и не волнуешься. Бой умер, как и жил, решительно и отважно, но без особого воображения. Он хорошо умел скрывать свое своенравие, в котором нередко проявлялся злобный характер. Камень в снежке, камень во рту трупа, все время какой-нибудь подвох. Ты думаешь, он утащил этот камень тебе назло? Безусловно. Магнус считает, что я хранил этот камень по злобе, и, наверное, в какой-то мере он прав. Но еще я хранил его и для того, чтобы он постоянно напоминал мне о том, каковы могут быть последствия одного единственного поступка. Вполне могло выясниться, что камень, который найдут у него во рту, я использовал как пресс-папье. Но даже если нет, он прекрасно понимал, что я так или иначе узнаю об этой находке. И вот Бой решил, что точку в нашем споре длиной в жизнь должен поставить он. Какой наглый тип! Да нет. Но с теми, кто жизнерадостен, улыбчив, и в особенности с теми, кто всегда кажется молодым, нужно держать ухо востро. Ты завидуешь, Рамзи. Ах, ты побитая жизнью ископаемая! Без зависти, может, и не обошлось, но принцип от этого не меняется. А что ты там кропаешь на первоклассной совойской бумаге? Это заметки для работы, которую я задумал. Опять же о Магнусе. Знаешь, он сказал мне, что как-то раз дьявол решительно вмешался в его жизнь. Он любит такие заявления, я уверен, он говорит правду. Но жизнь — это последовательность чьих-то решительных вмешательств. Магнус, например, вмешался в мою жизнь и осветил ее как раз в то время, когда я нуждалась в понимающем друге даже больше, чем в любовнике. И послал его ко мне отнюдь не дьявол. Почему это должен быть дьявол? Бог хочет вмешиваться в то, что происходит на земле, а делать он это может только руками людей. Я думаю, дьявол находится в таком же затруднительном положении. Было бы, если бы дьявол использовал Магнуса только в тот раз. И Бог тоже. Да, конечно же, и Бог тоже. Когда эта парочка хватает нас за фалды, наступает момент истины, момент выбора. Ведь оба говорят с нами так безапелляционно, что разобраться, кому из них принадлежат какие слова, довольно затруднительно. Если есть выбор, то всегда имеются две возможности. Так вот, значит, что ты записываешь. И ты надеешься распутать этот клубок? Какое тщеславие! Я ничего не рассчитываю распутать. Но я составляю документ. Я тебе об этом много раз говорил. Когда никого из нас уже не будет, и тебя, дорогая Лизл, хотя ты младше из нас, и Магнуса, может быть, кто-то сумеет доказать свою гипотезу с помощью Рамзи говорит. Эгоист. Конец книги. Июль 2006 года.